Царская невеста. Год 1726 истекает. Что готовит грядущий? Астрологи вопрошают звездное небо. Он и не зело мирен может пройти, известил месяца слов. Марс посещает уже в начале года главные планеты, и тако могут ранние воинские советы быть. Некие скорые и коварные поступки смутят покой, а в последних числах сентября перед зимними квартирами может произойти жестокая баталия. Марс ненасытен. Сиденье персидское длится, армия тамошняя, изнемогая, держит полуденный берег Каспия и купна престиж империи. Пули, голод, болезни косят ее нещадно. Дорога в Индию, начертанная Петром, уперлась в тупик. На севере тихо покамест. Швеция все более склоняется к Ганноверскому союзу и Англия, а также Дания сим поворотом весьма ободрены. Верно, снова пошлют корабли в российские воды. В Ревеле на всякий случай оставлено зимовать 4 линейных судна. В Кронштадте их 26. Многие просят починки, либо пригодны лишь на слом. Галерный двор петербургской передышки не ведает. Десятки старых посудин заменяют новыми. Ястреб, дельфин, попугай, щука, ижора, Наталья, чечетка. Грибцов на борту до 300, пушек до 36. Малый каюк имеет одно орудие. Зато ему любой фарватер доступен, хоть коровий брод. Западные газеты, прежде пугавшие Россией, тон обрели иной. Появилась нотка недоумения. Монстр не столь уж опасен, военная мощь его значительна, но Европа выстоит. Решится ли напасть? Намерения Екатерины непредсказуемы, да и правит не она, а советники во главе с ее фаворитом. Вельможи боятся Англии. Двор целую ночь проводит в ужасном пьянстве и расходится в 5 или в 7 часов утра, более о делах не заботятся. Меншиков упрочил свою власть, перетянул к себе Басевича, подсказывает ему советы Карлу Фридриху. Царица устранилась от управления, что Меншикова вполне устраивает. Все перед ним дрожат. Пишут послы иностранных держав. Наблюдатели сходятся на том, что Россия ныне на перепутье. В новогоднюю ночь амазонка веселилась изрядно. Созвала на обед всех высших сановников, генералов, даже полковников. Зимний дворец ломился от танцев. Порох на салюты, на фейерверк приказала не жалеть. Громче пальба, громче музыка. Данилыч, охрипший от тостов, признался: «Устал я, матушка». Сощурилась презрительно. Поднялась с бокалом, заговорила, глядя на галштинцев, примешивая слова немецкие. «Прошу, господа, пить за его королевское высочество, за его победу над врагами, за возвращение исконных владений. Хох!» На лице Басевича выразилось смущение. Герцог отозвался вяло. «Хох!» получился, к крайнему огорчению владычицы, довольно жидкий. «Эй, Александр, это мужчины?» — произнесла она внятно, допила, бокал швырнула. «Изволь успокоить. Политика, матушка, дипломаты присутствуют. Мне наплевать». Сквозь зубы выжила крепкую брань из обихода царского. Куражилась, колотила озим чарки почти до 2 часов по полуночи, и еще с полчаса побыл с ней Данилыч, слушая безропотно, как надо отпраздновать крещенье. Церемонии в ее власти, пусть уж тешится. Вернулся домой без сил, встал в 9, едва смог выйти к чиновным в Плитковую. «Воля матушки нашей! Все войска стянуть сюда, которые при столице. В 100 верстах предельно. Парад чрезвычайный. Торопитесь, господа, времени у нас в обрез». Прибывающим воинам готовить кров и харч, проверить одежду, амуницию, помуштровать. На Неве, где будет водосвятие, строить сень, да не по старому рисунку трезине, а по казистей, под стать всему невиданному торжеству, Андрей Якимыч исполнит. Светлейший запряг подчиненных и себе спуску не дал. Мучили боли в груди и кашель. 6 января горожане повалили к реке, столпились на берегах густо. Благовест всех колоколов столицы разливался в морозном воздухе. Полки сошли на лед. Оба гвардейских, собственный князя Меньшикова, Ингерманландский, гарнизонные, полевые, 30 тысяч солдат образовали каре, вытянутое от Васильевского острова до Слободы Охотской. «В Иордане крещахуся!» Церковное, памятное с детства напевал Данилыч, одеваясь в то утро. Заклинал немощь, постигшую так не кстати. В груди словно камень горячий, в ногах мелкая дрожь. Дарья гнала обратно в постель, умоляла. «Но разве возможно?» Сень сверкала на солнце пронзительно, будто терем волшебный, спущенный ангелами, будто горка яхонтов, изумрудов. Из окна глядеть, и то режет глаза. От зимнего к ней по льду дорожкой выложены ковры. Процессия двинется пешком, не исключая и царицы. «Не дойти тебе!» Дарья за рукава хватала. «Супруг тираня себя крепился». У солдата вся правда в ногах. Вся правда в Иордане крещахуся. Слова сплетались, образуя одно неотвязное песнопение. Выпил травяного отвара Арсеньевского, дабы сердце подхлестнуть и облегчить противную во всех членах тяжесть. Пособил и мороз, обжегший лицо, а паче зрелище вооруженного множества, оцепившего белый простор Невы. Ощутил под собой седло, круп коня, теплый, чуткий. Хворь сползала, извиваясь змеей, падала под копыта. Измаревом, взбивая пушистый снег, возникали всадники, неслись на перегонки рапортовать командиру парада. «Господин рейхсмаршал!» Карл Фридрих, докладывая, нелепо теребит поводок, конь дергается, скользит, удрученный неловким хозяином, коему ездить верхом непривычно. Изнежен, заласкан царицей шеф Семеновского полка, перед строем жалкий. Проклинает, небось, каприз тещи своей, заставила вывести полк. Несколько дней подряд маршировали гвардейцы мимо окон дворца, матушка потчевала водкой, одаряла улыбками, но у голштинца сноровки воинской не прибавилось, сидит напрягшись деревянно. Светлейший объехал шеренги, сопровождал его живительный пушечный гром. Царица уже на набережной, с ней царевный инфант. Пришпорил коня, подлетел саблей, салютовал ее величеству лихо, откуда сила взялась. Теперь надлежало спешиться, вступить в крестный ход, шагать по пятам за августейшей фамилией, но первым среди вельмож. Болезнь, казалось, покинула. Он медлил, вселилось отчаянное упрямство, подозвал адъютанта. «Скажи, царице, болен я, башка кружится». «Сойду, если некрасиво будет, свалюсь». Зарокотали все барабаны, кортеж тронулся. «Князь ехал верхом, понеже был весьма болезнен», — записал потом очевидец. «На нем был кафтан парчевый, серебряный, на собольем меху и обшлага собольи. Ковры красны, словно лужи крови. Он смотрит сверху вниз на царицу, на парики, черные, белые, рыжие, дивится отваге своей и исцеляется ею. Кто-то ошеломлен, кто-то злобится, парики скрывают. Бог с ними, сейчас он полон снисхождения, глава сухопутных российских войск. Люди внизу разных титулов, званий равно мелки. Медленно вырастает сень, горит золотой голубь, венчающий полотняную крышу. Солнце выхватило и зажгло на миг облачение Феофана Прокоповича, обтянувшее широкие его плечи. Он шагнул внутрь, чтобы свершить обряд, и за ним проплыла царица в неизменном своем амазонском наряде. Перо ее шляпы, погасшее в тени, косяка не коснулось. И Данилыч подумал, что мог бы, не слезая с коня, пригнувшись только, проникнуть в шатер. Видано ли? То-то дрогнет, попятится в ужасе этот поток париков, это стадо баранов. Эх, Бог простит! Что удержало его от кощунства? Внутренний голос или евангелист, помнится Матфей, справа от входа в зеленой рясе. Ночью дерево от холода треснуло, расщелина обезобразила лик зловеще, запрещал старец святой. Может, сойти с коня? Живописцы, обновлявшие краску, вычернили глаза Матфея. Они вонзались, сверлили, и тут обдало волной слабости. Крепче вжался ногами в бока альбатроса, от процессии отделился. За дощатой, в крестах и звездах стеной шатра, запел хор, стал быть, Феофан, помолясь над прорубью, погружает крест. Нева сейчас Иордане, стал быть. Подобно Иордане, омывший Христа в сей день крещения его. Данилыч уже стыдился безумного своего порыва, не мигая, взирал на золотого голубя, колеблемого ветром. Голубь. Обличье Духа Святого, спустившегося к Сыну Божьему, в Иордане крещахуся. Умолкла служба. Царица локтями оттолкнула фрейлин, влезая в вазок, приободрилась амазонка. Беглой пальбой, криками «Ура!» и «Виват!» встречали ее полки и проводили. Пыжи черными точками усеяли снег. Данилыч трусил следом, вбирая послушную силу тысяч людей. Потом мыль не лечила его, травы, святая вода, которую Дарья по обычаю запасла на целый год, отлежался бы да некогда. На другой же день устроил обед для штаб и обер-офицеров гвардии и своего полка, подлинных друзей и целителей, а вечером и на третий день в воскресенье принимал царевича, тешил танцами, фейерверком, будто в седле все время. «Иди сюда, Шарло!» Екатерина выгнулась кошечкой, поймала сползавшее одеяло, кокетливо прикрылась. Одна единственная свеча теплится в спальне, так лучше. Пусть сумрак окутает немолодое тело, сей последний покров мальчик не снимет. «Шарло, котеночек мой!» Наконец-то найдено имя Карл Рейнгольд. Это во рту не вмещалось. Зато по-французски коротко, нежно «Шарло, Шарло». Ее резкая «Р» звучит то смягченно, то раскатисто, чуть сурово. «Владычица, лечу к вам, лечу!» «Врет!» Рубашку тончайшего полотна вешает на спинку стула с немецкой аккуратностью. Бурные вспышки страсти чужды ему, или, быть может, достаются другой, какой-нибудь шлюхе. Сапега был порывист, в постели тороплив. Шарло старше, набрался негодник опыта при дворе. О, жестокая! Он потянул одеяло, она притворно, с грудным зовущим смехом противится, Да чего ж приятно закончить праздник любовной игрой, упоительный праздник. Смотр войскам грандиозный, небывалый. Александру спасибо, с усердием послужил. Лица, обращенные к ней с восторгом, дружный рев из множества солдатских глоток, глаз верности императрицы, супруги Петра. Можно ли обмануться? Стоит ей дать сигналы, и воины, победившие шведов, двинутся к победам новым. Ну же, Шарло! Вырвалось повелительно. Мальчик смутился, руки, гладившие ее плечи, вдруг обмякли. Бог Амур своенравен, понуждение не терпит. Ей-то следовало знать. Но, похоже, Амур отступил перед Марсом. Праздник длится, праздник клокочет внутри, возвращает прошлое, когда рядом был Петр. Походы, взятые крепости, города. Он нежно ломал ее в придорожной корчме, в палатке, оставлял бездыханной. От него пахло конским потом, пожарами, порохом, ароматы войны. Остановиться — значит нести поражение, его завет. «Шарло, как ты смеешь спать? Ты видел? У меня есть армия, а гвардейцы, витязи, настоящие мужчины, они боготворят меня, ты видел? Что ты мычишь, сонный теленочек?» «О, Петр говорил, русский солдат покажет чудеса храбрости, и если найдется стратег, я не смогу, я скоро умру, Шарло, ты слышишь меня?» «Не слышу, владычица, эти слова, вы не должны, вы рвете мне сердце. Я знаю, Шарло, умру, не выполнив долг, история забудет меня, исчезну бесследно». «Нет-нет, надо что-то сделать. Скажи, ты готов мне помочь? Довольно тебе лентяйничать. Человек — образ Божий. Ты обижаешь Творца несчастный. Игрок, развратник, цуй. Ты владеешь оружием?» «Конечно, шпагой». «Ты дрался хоть раз?» «Нет же. Поучись, я пошлю тебя». «Богиня моя, куда?» «Я еще не решила. Возможно, в Курляндию. Приведешь мне Морица, добром или силой? Он пригодится мне». «Что, на попятный струсил?» «О, жальтесь, владычица, за вас всю мою кровь. Меня другое страшит. Морец — ужасный Дон Жуан, дьявольский соблазнитель. Я потеряю вас». «Ты комедиант, Шарло, болтаешь детские глупости. Поцелуй меня и уходи». Удалился, испустив театральный вздох. «Пусть гадает, для чего потребен Морец. Секрет слишком важный — доверять Шарло опрометчиво. Фрейлинам Эльзе и Анхен она досказала: «Гвардейцы, эти славные бурши, я их матушка, о, у меня много солдат, где маршалы? Александр умеет воевать, но он слаб здоровьем, за флот я спокойно, там Змаевич, твой Змаевич Анхен, а, заблестели глаза, да, красивый мужчина, Шереметьев старый уже». «Мой зять? Ах, молчите! Я так надеялась на него! Он позорит меня! Вчера, как он сидел в седле, как он командовал! Бедные солдаты! Фуй! Датчане, подлые разбойники, ограбили его, отняли землю предков! Он пошевелится разве? Безнадежно! Согласен на компенсацию, будто торгаш какой-нибудь! Это... высокородный Ольденбург! Другой на его месте давно был бы в Стокгольме на троне. Ничтожество! Предки ворочаются в гробах. Достанет ли у него ума сохранить хотя бы киль?»